Когда вы ушли оттуда? 3 месяца тому назад. А почему ушли? Если вы хотите посмотреть мой диплом, то предупреждаю, здесь его нет. Диплом остался в городе у жены. Почему вы ушли? Послушайте, все, что вы слышали, и все, что вбили себе в голову, не соответствует действительности. Больше ничем не могу вас порадовать. Почему вы ушли? Да я, собственно говоря, не уходил. Срок контракта уже истек, но я до сих пор связан с концерном. А чем вы занимаетесь? Послушайте, ну для чего вы все это затеяли? Я уже сказал вам, что ничем не могу вас порадовать. А диплом в городе у жены, клянусь вам. Почему вы решили, что мне нужен ваш диплом? Не знаю. Ну, нелепо ж тащиться сюда за 200 километров. Да, сколько вы сюда ехали? Мой лучший результат 1:58. Телефон у вас есть? Нет. А дом принадлежит вам? Нет. Кому? Концерну. Я его снял, чтобы немножко отдохнуть, перед тем, как приступить к выполнению новых задач. Каких задач? Послушайте, вы что-то путаете. Я уже сказал вам, что ничем не могу вас порадовать. А все эти истории не стоят выеденного яйца. Какие истории? Ну, а я почем знаю, какие вы слышали. Скажите, кем вы были в концерне? Спросите лучше, кем я не был. Сначала спортивным комментатором,